раз ничего другого не оставалось. Мне всего неделю осталось мучиться в этом аду, в квартире Брайана. И я смогу переехать в новую квартирку. Там настоящий гадюшник. И я не знаю, сколько потребуется денег, чтобы привести ее в порядок, чтобы она стала хоть немного похожа на дом. Сколько таких домов уже было у Кати? Скорее бы уже корпорация «Рози Дюн» скупила все отели «Хилтон». Может быть, тогда я смогу отдохнуть. Кати много странного навидалась на своем веку, но до сих пор никак не сможет опомниться, что мы с ее отцом теперь живем под одной крышей. Может быть, для других детей это и нормально, только Кати смеется до слез. Не то, чтобы мы с Брайаном ненавидели друг друга, но мы совершенно друг друга не знаем. Мы чужие люди. Мы сблизились один раз в жизни, да и то всего на несколько минут, поверь мне. Я почти не помню, что между нами было, но в результате мы создали нечто удивительное. Когда Катя приходит из школы и начинает свое вечернее шоу, передразнивая учителей, тренеров и одноклассниц, я смотрю на нее и каждый раз думаю об одном. Неужели эта девочка всего лишь коктейль из меня и Брайана? Как мы, два балбеса, могли создать такое чудо? Брайан тоже не работает, и я стараюсь как можно меньше бывать в квартире, чтобы не попадаться ему на глаза. С утра до вечера брожу вверх-вниз по Генри-стрит. А когда я дома, стараюсь не выходить из спальни или закрываюсь в гостиной и целый день сижу в интернете. Ты, наверное, ожидала, что между нами возникнет хоть что-то, похожее на дружбу. Нет, мы по-прежнему совершенно посторонние люди. Я все еще на него сержусь, но теперь уже сержусь по-другому. Раньше я не могла ему простить, что он бросил меня, что мне пришлось все делать одной. А сейчас я смотрю, как он дурачится с Катей, и думаю, какого черта? Ведь ты был так нужен ей, пока она была маленькой. Если бы ты заботился о ней тогда, она полюбила бы тебя всей душой, как любят дети, несмотря на все твои недостатки. Я не могу простить ему то, что он не был рядом с ней. Похоже, я, наконец, отучилась жалеть себя. Я не знаю, что меня ждет, Стеф. Мне каждые несколько лет приходится из осколков заново склеивать свою жизнь. Как я ни стараюсь, не могу добраться до тех головокружительных высот, где живут счастье, успех и уверенность в завтрашнем дне. Странно, как это удается другим людям. Я же не мечтаю стать миллионером и жить припеваючи до конца своих дней. Я хочу просто остановиться, посмотреть вокруг и с облегчением подумать. Вот я и добилась того, чего хотела. Понимаешь, Стеф, я никак не могу что-то найти. Не могу уловить эту искру, которая обязательно должна быть в жизни. У меня есть ребенок, есть работа, квартира, друзья и родственники. А вот искры нет. Что же касается Алекса, он ничего не думает о моей новой работе, потому что мы уже очень давно не разговаривали. Он слишком занят. Нужно спасать драгоценные жизни, посещать благотворительные приемы. Вряд ли он будет теперь общаться со знакомыми вроде меня. Его больше интересуют новые старые друзья. Всякие шлюхи, в частности. Глава 36. Счастливого пути! Я буду ужасно скучать. Нам всем будет грустно без вас. Желаю хорошо отдохнуть. Целую, Рози. Бабушка и дедушка, Повеселитесь как следует.